Слова Иоанна о будущей судьбе своего семейства, когда Владимир сделается царем, испугали бояр, увидавших, какие мысли на душе у больного и к чему могут повести такие мысли, если больной выздоровеет. Испугавшись этих жестких слов, по выражению летописи, бояре пошли в переднюю избу целовать крест. Подошел князь Иван Турунтай-Пронский, и, увидавши, что у креста стоит князь Воротынский, не удержался и поспешил выместить на нем то неприятное чувство, с каким давал присягу. «Твой отец, — сказал он Воротынскому, — да и ты сам после великого князя Василия первый изменник, а теперь к кресту приводишь». Воротынский нашелся, что отвечать. «Я изменник, а тебя привожу к крестному целованию, чтобы ты служил государю нашему и сыну его, царевичу Дмитрию. Ты прямой человек, а государю и сыну его креста не целуешь и служить им не хочешь». Турунтай смутился, не нашел, что сказать на это, и молча присягнул. После всех присягнули князь Курлятьев и казначей Фуников под предлогом болезни. Но шли слухи, что они пересылались с князем Владимиром и его матерью, хотели возвести его на престол. Но как некоторые из присягнувших хотели выполнять свою присягу, показал князь Дмитрий Палецкий. Присягнувшие Дмитрию прежде других, вместе с князьями Мстиславским и Воротынским, Палецкий, несмотря на то, послал сказать князю Владимиру Андреевичу и матери его, что если они дадут зятю его, царскому брату князю Юрию, не могшему по состоянию умственных способностей чем-либо управлять, и жене его удел, назначенный в завещании великого князя Василия, то он, Палецкий, не будет противиться возведению князя Владимира на престол и готов ему служить. По известию одной летописи, бояре насильно заставили присягнуть князя Владимира Андреевича, объявивши ему, что иначе не выпустят из дворца. К матери его посылали трижды с требованием, чтобы она привесила свою печать крестоприводной записи. И много она бранных речей говорила, и с тех пор пошла вражда, между боярами смута, а царству во всем скудость, — говорит летопись. Иоанн выздоровел. Мы видели, какие чувства к боярам вынес он из своего малолетства. Эти чувства высказываются ясно везде, при каждом удобном случае, в речи к собору архиерейскому, в речи к народу слобного места. Сам Иоанн признается, что нерасположение к боярам заставило его приблизить к себе Адашева. Курбский говорит, что на третий день после взятия Казани, рассердившись на одного из воевод, Иоанн сказал: «Теперь оборонил меня Господь Бог от вас». Понятно, как должно было усилиться это враждебное чувство после болезни. Но всего более должны были поразить Иоанна бездействие, молчаливая присяга Алексея Адашева, явное сопротивление отца его Федора, явное заступничество Сильвестра за князя Владимира. Слова, что последний добра хочет государю, подозрительное отсутствие князя Курлятьева, самого приближенного к Сильвестру и Адашеву человека, питая враждебные чувства к вельможам, не доверяя им, Иоанн приблизил к себе двоих людей, обязанных ему всем, на благодарность которых, следовательно, он мог положиться, и, что всего важнее, эти люди овладели его доверенностью не вследствие ласкательств, угождений. Он не любил этих людей только как приятных слуг. Он уважал их как людей высоконравственных, смотрел на них не как на слуг, но как на друзей. Одного считал отцом. И эти-то люди, из вражды к жене его и к ее братьям, не желая видеть их господство, соединяются с его врагами, не хотят видеть на престоле сына его, обращаются к удельному князю, двоюродному брату. Но Иоанн очень хорошо знал, какая участь ожидает его семейство при воцарении Владимира, который должен будет смотреть на маленького Дмитрия, сына старшего брата и царя, как на самого опасного для себя соперника. А известно было, как московские князья, предки Иоанновы, отделывались от своих опасных соперников, от князей родичей. У Владимира перед глазами была участь его отца и родного дяди. Понятно, следовательно, почему Иоанн умолял верных бояр бежать с его женою и ребенком в чужие земли. Умолял Захарьиных положить головы свои прежде, чем дать жену его на поругание боярам. Понятно, как Иоанн должен был смотреть на людей, ведших семейство его прямо к гибели, а в числе этих людей он видел Сильвестра и Адашева. Летопись справедливо говорит, что с тех пор пошла вражда. Но летописец не говорит нам о непосредственном выражении этой вражды, о скорой мести. Тяжелые чувства затаились пока на дне души. Выздоровление, неожиданное, чудесное избавление от страшной опасности располагало к чувству иному, радость. Благодарность к Богу противодействовали чувству мести к людям. С другой стороны, надобно было начать дело тяжелое, порвать все установившиеся уже отношения. Тронуть одного значило тронуть всех. Тронуть одного из приятелей Сильвестра и Адашева значило тронуть их самих. А это по прежним отношениям было очень трудно. К этому вовсе не были приготовлены. Трудно было начать борьбу против вождей многочисленной стороны, обступившей престол, не имея людей, которых можно было бы противопоставить ей, на которых можно было бы опереться. Наконец, при явном решительном действии, что можно было выставить против Сильвестра и Адашева? Они не подавали голоса против Дмитрия, в пользу Владимира Андреевича. Иоанн дал обет во время болезни. По выздоровлении ехать на Богомолье в Кириллов-Белозерский монастырь. И действительно, в начале весны отправился в путь вместе с женою и сыном. Но малютка на дороге умер. Один из самых значительных членов Сильвестровой стороны, Курбский, оставил нам любопытные известия об этой Кирилловой поездке. Здесь являются на сцену лица Васильева княжения, является Максим Грек с одной стороны и монах Иосифа Волоцкого монастыря с другой. Воскресают прежние отношения, прежняя борьба, ведшая начало от времен Иоанна III и Софии Палеолог. По свидетельству хранителей предания, Патрикеевых и Риполовских, молодой внук Софии для начатия последней кровавой борьбы с ними нуждался в совете ученика Иосифова, тогда как друг Васиана Косова и жертва сына Софиина Максим Грек старался оказать единомышленникам Васиана последнюю услугу, отвращая Иоанна от поездки в Кириллов монастырь, от свидания с учеником Иосифа Волоцкого. Мы нисколько не ручаемся за достоверность известий князя Курбского, но эти известия драгоценны для нас как выражение сознания современников о живой связи между событиями и лицами. Мы видели, что Максим Грек из Иосифова Волоцкого монастыря был переведен в Тверской отрочь, где с ним обходились лучше, но все ему, как еретику, не позволяли приобщаться святых тайн. Князь Петр Иванович Шуйский посетил Максима в его нужде, беседовал с ним. Это заставило изгнанника обратиться к нему с письменной просьбой. «Я уже не прошу, — писал Максим, — чтобы меня отпустили в честную и всем православным многожелаемую святую гору. Знаю сам, что такое прошение вам нелюбезно. Одного прошу, чтоб сподобили меня приобщение святых тайн». Потом в этом же послании Максим просит, чтобы ему прислали книг греческих, прибавляя, чтобы исполнили его просьбу для упокоения души великого князя Василия. Просьба эта осталась без исполнения. Максим обратился с нею к митрополиту Макарию. Но, прося о святом причастии, Максим просит и о возвращении на Афон. Макарий разрешил ему ходить в церковь и приобщаться святых тайн, для чего Максим написал два отвещательных слова, где очищал себя от обвинений в ереси. В заключении первого слова он говорит: «Если я прав, то покажите мне милость, избавьте от страданий, которые терплю я столько лет, да сподоблюсь молиться о благоверном самодержце, великом князе Иване Васильевиче и о всех вас. Если же не прав, то отпустите меня на святую гору». Но на святую гору его не отпустили, несмотря на просьбы об этом двух патриархов, Константинопольского и Александрийского. Максим сильно тосковал по духовной своей родине, по Афону. Почти везде в сочинениях его, относящихся к этому времени, слышны жалобы на задержку просьбы о возвращении. В поучении к молодому царю он писал: «Царь есть образ живой и видимый Царя Небесного. Но Царь Небесный весь естеством благ, весь правда, весь милость, щедр ко всем. Цари греческие унижены были за их преступления, за то, что похищали имение подручников своих. Благовернейший царь, молю преславную державу благоверия твоего, прости меня, что откровенно говорю полезное к утверждению богохранимой державы твоей и всех твоих светлейших вельмож. Должен я это делать, с одной стороны, боясь участи ленивого раба, скрывшего талант господина своего, с другой — за многие милости и честь, которыми в продолжении 9 лет удостоивал меня государь мой, преснопамятный отец твой, князь великий и самодержец всея Руси Василий Иванович. Он удостоил бы меня и большей чести, если бы по грехам моим не поклепали ему меня некоторые небратолюбцы. Приняв слово мое, с обычной тихостью твоею даруй мне, рабу твоему и нищему богомольцу, возвращение на святую гору». В другом месте он обращается к Иоанну с такими словами: «Истинный царь и самодержец тот, кто правдою и благозаконием старается устроить житейские дела подручников своих, старается победить бессловесные страсти и похоти души своей, то есть ярость, гнев напрасный. Разум не велит очи блудно наслаждать чужими красотами и преклонять слух к песням непристойным и клеветам по зависти творимым». Максим уже не говорит против обычая владеть духовенству селами, но вооружается на духовных, которые употребляют свое имение не на прокормление бедных, а на свое довольство и обогащение племянников и сродников. Максим увещевает царя прекратить это. В том же поучении говорит: «Да не прельщаем себя, думая одною долгою молитвою получить свыше помощь», оканчивает намеком на свою судьбу. «Царь должен быть страннолюбив, заботиться, чтобы иностранцам, приходящим к нему, было хорошо». Беспорядки, бывшие во время малолетства Иоаннова, побудили Максима написать слово о Василии. «Шествуя по пути жестокому и многих бед исполненному, нашел я жену, сидящую при пути, с преклоненную коленом головою, горько стенящую и плачущую. Эта жена была Василия. Власть, царство. «Владеющие мною, — говорила Василия Максиму, — должны быть крепостью и утверждением для сущих под рукою их людей, а не погубою и смятением беспрестанным». И в этом сочинении видим намек на судьбу автора. Максим хвалит Мельхиседека за страннолюбие. Такова была деятельность Максима при Иоанне. Гонения не заставили его переменить характер этой деятельности, скрыть талант господина своего. По его собственным словам, по-прежнему он обличал и поучал. По просьбам троицкого игумена Артемия Максим был переведен из Твери в Троицкий монастырь. Здесь нашел его Иоанн, отправляясь на Белоозеро. Максим стал уговаривать его не ездить в такой далекий путь, особенно с женою и новорожденным ребенком. «Если ты и дал обещание ехать в Кириллов монастырь, чтоб подвигнуть святого Кирилла на молитву к Богу, то обеты такие с разумом не согласны, и вот почему. Во время Казанской осады пало много храбрых воинов христианских, вдовы их, сироты, матери, обесчадившие в слезах и скорби пребывают. Так гораздо тебе лучше пожаловать их и устроить, утешить их в беде, собравшие в свой царствующий город, чем исполнить неразумное обещание. Бог вездесущ, все исполняет и всюду зрит недремлющим оком, так же и святые не на известных местах молитвам нашим внимают, не по доброй нашей воле и по власти над собою. Если послушаешься меня, то будешь здоров и многолетен с женою и ребенком. Но Иоанн никак не хотел оставить своего намерения. Тогда Максим через четырех приближенных к Иоанну людей, духовника Андрея, князя Ивана Мстиславского, Алексея Дашева и князя Курбского, автора рассказа, велел сказать ему: «Если не послушаешься меня, по Боге тебе советующего, забудешь кровь мучеников, избитых погаными за христианство, презришь слезы сирот и вдовиц и поедешь с упрямством, то знай, что сын твой умрет на дороге». Что касается слов Максима Иоанну о путешествии, то надобно заметить, что они вполне согласны со взглядом Максима, выраженным в его сочинениях. Как бы то ни было, Иоанн не послушался. Из Троицкого монастыря поехал в Дмитров, а оттуда в Песножский монастырь, где нашел другого заточенника. Васян Топорков, монах Иосифова Волоколамского монастыря, вследствие особенного расположения великого князя Василия к этому монастырю и лично к Васиану, был в 1525 году возведен на Коломенскую епископию, оставался верен преданию своего монастыря, действовал заодно с митрополитом Даниилом, возбудил против себя ненависть людей, думавших одинаково с Патрикеевыми и Курбскими, и в 1542 году, тотчас после вторичного торжества Шуйских, должен был оставить епископию и удалиться в Песножский монастырь. Иоанн, помня, что Топорков был любим отцом его, зашел к нему в келью и спросил: —